Часть третья. Вот тут ему стало очень плохо. Камера 6 шагов в диагонали, откидной стол, откидная койка, табурет, параша. В 6 утра свисток, подъем, уборка. Приходит уголовник, выносит парашу. В дверную форточку подают хлеб. Через 20 минут кипяток, в 11 часов водянистые щи. Иногда с куском мяса. Гречка или пшенка. По средам и пятницам только постная. Горох. 6 жидкая каша и вечерняя поверка. Иногда прогулка, не общая под надзором. 20 минут во внутреннем дворе. Раз в 2 недели баня. Любое нарушение режима, громкое требование, недовольство – карцер. Он вообще был не приспособлен к одиночеству, хотя и навязчивое общество чужих людей переносил плохо. Здесь к мукам одиночества добавилась неопределенность, поскольку не было еще окончено его предыдущее дело, а второе и вовсе представлялось ему необъяснимым, потому что на него решительно ничего не было, а все-таки его держали. Через неделю одиночки он подает осторожное прошение о полном освобождении, поскольку улик нет и быть не может. Пока же просит хотя бы общей прогулки. Ему объявляют, что до окончания дела он освобождению не подлежит, и в прогулках отказывают. 9 сентября его везут на заседание Московской судебной палаты по делу о подпольной типографии, но признают, что он не участвовал в сообществе, поставившем целью насильственное посягательство на изменение законного строя. Но поручение сообщества не выполнял и вообще действовал без разумения. Мать и сестры запомнили, что он был очень бледен, и хотя старался улыбаться, сверлил глазами председателя, словно недоумевая, каким образом обычный с виду мирный человек может творить такое ужасное и бессмысленное дело. Трифонову дали 6 лет каторги, несовершеннолетнего Маяковского было решено отдать под родительский надзор, но он уже был под подозрением по делу о побеге и из суда вернулся в камеру. 103. 29 сентября московская охранка подготовила для генерал-губернатора Москвы представление о высылке Маяковского под гласное наблюдение в Нарым на 3 года, поскольку слежкой доказаны его контакты с участниками заговора. 6 октября ему дали свидание с семьей, на котором он сообщил матери о готовящейся высылке. Мать отправила 7 октября к московскому градоначальнику с метрическим свидетельством, доказывавшим, что Маяковскому всего 16 лет. Сам он направил тому же градоначальнику уже не прошение, а требование. Доказана моя полная неприкосновенность к приписываемому, но, несмотря на все это, я вот уже 3 месяца и 5 дней нахожусь в заключении, и этим поставлен в очень тяжелое положение, так как, во-первых, пропустил экзамены в училище и таким образом потерял целый год, во-вторых, каждый день дальнейшего пребывания в заключении ставит меня на все большую и большую необходимость совершенного ухода из училища, а значит и потерю долгого и упорного труда предшествующих лет. В-третьих, мной потеряна вся работа, дававшая мне хоть какой-нибудь заработок, и, наконец, в-четвертых, мое здоровье начинает расшатываться, и появившиеся неврастения и малокровие не позволяют мне вести никакой работы. Ввиду всего изложенного, то есть моей полной невиновности и тех следствий заключения, которые становятся с каждым днем все тяжелее и тяжелее, покорнейше прошу ваше превосходительство разобрать мое дело и отпустить меня на свободу. 24 октября ему было официально объявлено о предстоящей ссылке в Нарым. Мать поехала в Петербург хлопотать. Рождество он встретил в тюрьме, но 4 января его дело было прекращено, а 9 он вышел на свободу, посидев таким образом 5 года и 9 дней. Когда ему пришли объявлять об освобождении, он читал «Анну Каренину». «Так и не знаю, чем там у них у Карениных кончилось», — иронизировал он в автобиографии. Каренину, кстати, действительно не дочитал, вероятно, потому что все, связанное с тюрьмой, было ему уж очень отвратительно. День был ледяной, в одной студенческой тужурке он бросился на Долгоруковскую. Дома оказался к вечеру, но, не усидев в квартире, кинулся просто бегать по Садовым, видеть людей, слышать трамваи. Пальто его было заложено, галош не было, он бегал по городу все в той же тужурке и летних ботинках. Отсидку Маяковский назвал важнейшим для себя временем, поскольку вообще избегал нытья в автобиографиях, но легко видеть, что пребывание в одиночке, в неопределенности и в абсолютном бездействии с единственным доступным зрелищем, вывеской похоронного бюро в зарешеченном окне, стало для него тяжелейшим испытанием, еще одной внутренней катастрофой. Он не переносил никаких напоминаний об этом периоде, хотя в 1925 году предпринял попытку добыть в архиве охранки свою тетрадь с первыми стихами – ту самую, об исчезновении которой он так радовался в автобиографии, а то б я еще и напечатался, вероятно, задумывался о литературном юбилее, тетрадь не нашлась. В автобиографии он подробно, что вообще-то ему мало свойственно, объясняет свой отход от революционной работы недостатком образования, который якобы стал ему ясен после интенсивного чтения в тюрьме, где он поглотил всю современную беллетристику. Объяснение натянутое. Ясно было, что ему невыносима опасность тюрьмы, сама мысль о ней, и в партии его поняли. Там обычно сразу различали надлом, и в случае Маяковского он был несомненен. Своему другу, Сергею Медведеву, он объявил, что намерен творить революционное искусство. Примечательно, что сам Медведев этого диалога не помнил. В феврале он поступил на живописные курсы Жуковского, а в августе в студию Петра Келлина, которого всегда вспоминал с благодарностью. «Хороший рисовальщик, меняющийся». Келлин держал студию на последнем этаже дома в Тихвинском переулке. Он был портретист и жанрист, член товарищества передвижников, человек открытый и добродушный, и Маяковский сразу ему понравился. Келлин отсоветовал ему держать экзамен в училище живописи, ваяния и зодчества. «Вы еще слабоваты». «Ладно, что я теряю?» Но выдержал, не огорчился и занимался у Келлина еще год. Этот год был довольно счастливый, Келлин вспоминал. «Маяковский проработал у меня в студии еще год. Это был удивительно трудоспособный ученик и работал очень старательно. Раньше всех приходил и уходил последним. За весь год пропустил дня два только. Он говорил: «Знаете, Петр Иванович, если я не приду работать в студию, мне будет казаться, что я сильно болен. Тогда мне и день не в день». Первый год он в студии рисовал гипсы и натурщиков, голову и до пояса. Рисовал сначала дилетантски, а у меня такой прием был педагогический. Я взял один из его рисунков, стер его и на другом листе бумаги нарисовал голову старика-натурщика, которая у него не выходила. «Вот, Маяковский, вы не подражаете, но поглядите как следует. Постарайтесь понять, в чем тут дело. Сравните с натурой. А после этого я свой рисунок у вас отберу, а то вы подражать будете». Это ему очень помогло. Рисунок, который я для него сделал, у меня сохранился. На второй год он рисовал натурщика, обнаженную фигуру, и немного писал маслом. Я знал, что дома он пишет маслом, но эти работы он стеснялся мне показывать. Способности у него были большие, и я считал, что он будет хорошим художником. В то время, когда поступал Маяковский, в студии училось человек 25-30, больше не позволяло помещение. Я подыскал другое на Тверской-Ямской. Надо было переезжать. Прихожу в студию, спрашиваю: «Ребята, сколько подвод надо брать?» Маяковский посмотрел и говорит: «Довольно одной». «Да весь гипса на одну не положишь». «А нас-то разве мало? Перетащим». «Я говорю, что неудобно будет с гипсами в руках по улицам идти». «Ничего, я Аполлона беру». Погрузили под воду, Маяковский взял Аполлона Бельведерского, другие по две маски, я тоже взял что-то, и такой процессии мы отправились из Бутырок на Тверскую-Ямскую. Публика дивилась, что за статуи, на кладбище, что ли? Их тащат, хохочут. Так перенесли все в новое помещение». Вообще, Маяковский всегда был зачинщиком. В перерывах вокруг него собирались ученики. Шутник был страшный, всегда жизнерадостный, острит, рассмешит всех. Отношения с товарищами у него были изумительные, но дамочек, вертящихся около искусства, он недолюбливал. Мешают они серьезно заниматься. Дураков тоже не любил. Помню, был такой ученик, богатенький, а с рисунком у него ничего не получалось. Маяковский про него и говорит: «Какой из него выйдет художник? По ногам видно, что в душе он портной». Говорили о революции 1905 года, о народном движении. Маяковский тогда был уверен, что непременно будет революция. Один раз он мне сказал: «Петр Иванович, хорошо вы портреты пишете, но бросьте портреты писать. Начните что-нибудь другое, ведь портреты никто лучше Веласкеса не сделает. Вы бы что-нибудь другое попробовали». Я говорю, что не так культурен, никогда с границы не бывал. Вот бы вам, молодежи, свергнуть все эти гадости царские, и стерлись бы тогда все границы, а я бы с вами в Мадрид, в Прадо поехал. Будет, Петр Иванович, в недалеком будущем обязательно будет. В студии стояла пианино, и ученики в перерывах часто пели хором. Мне рассказывали, что у Маяковского слух совсем не было. Иногда устраивались субботники, собирались в студии, веселились, пели. Из моих работ, сделанных при Маяковском, очень ему нравился портрет Фролова. Фролов – один из моих учеников, очень талантливый. Я ученик Серова и часто говорил своим ученикам о Серове, о серовской линии, о его простоте, о его взглядах на искусство. Показывал репродукции его работ, водил в Третьяковку. Маяковский Серова очень полюбил. Когда Серов умер в 1911 году, Маяковский был на его похоронах и говорил речь. «Помню, после похорон говорю ему: „Я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову“. А он в ответ: „Подождите, Петр Иванович, мы вас еще не так похороним“». Может, это он от застенчивости и от неловкости. Он не привык как-то к тому, чтобы его хвалили, да и не любил покровительства. Но вообще надо было очень его любить, чтобы выносить этот поистине адский характер. Однажды Керин показывал свой этюд. Такое в студии практиковалось. Мастер спрашивал совета у подмастерьев. Все как положено, хвалили, Маяковский молчал. Керин обратился к нему персонально. «Да что ж», — говорит Маяковский, цедя слова, — «башня на первом плане давит, солнца мало, воздуха нет». «Ай, правда», — сказал Керин, — «солнца мало, башня давит. А насчет воздуха эта бабка надвое сказала». Почему он всем прощал? Потому что видно было, что этот верзила абсолютно бескорыстно, любит искусство и не умеет врать. И Керин был прямой, плюс честный профессионал, так что отношения их ничем не омрачались. Через год, как и было обещано, Маяковский действительно поступил. И не в головной приготовительный класс, а сразу в фигурный. Я натурщика рисовал, как вы учили, с пальца ноги одной линии.